Конфликты с моралью. Сейчас грех стал модным. Абсолютное большинство современных людей увлечены грехом и, видя, что кто-нибудь не идет в ногу со временем, не живет в грехе и имеет хоть немного благочестия, они называют его отсталым и старомодным. Им не дает покоя, что кто-то не грешит. Но хуже всего то, что они считают грех признаком прогресса. Если бы нынешние люди, живя нечисто, хотя бы считали себя грешниками, то Господь помиловал бы их, но они оправдывают то, что оправдать нельзя, и превозносят грех. А считать грех прогрессивным и утверждать, что нравственность устарела, это самая ужасная хула на Духа Святого, писал преподобный Паисий Святогорец. Мораль, принятая в обществе представление о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле, а также совокупность норм поведения, вытекающих из этих представлений. В наше время трудно говорить о некоем незыблемом моральном законе внутри нас, которым восхищался Кант, сравнивая его со звездным небом. Сколько сообществ, столько и разновидностей морали. Поэтому чаще слово «мораль» нуждается в уточнении. Термин употребляется по отношению не ко всему обществу, а к его части – например, христианская мораль, буржуазная мораль и так далее. Для удобства мы будем обсуждать конфликты с моралью современного западного общества, когда общепринятые нормы конфликтуют с православными христианскими ценностями. Легче всего обратить внимание на внешнюю сторону жизни. Современное общество вполне потеряло всякий стыд. Люди поклоняются молодой плоти как идолу, совершенству. Приличия давно потеряли смысл. «Так принято», — скажет богобоязненная харистка, немедленно после службы переодевшись так, как в прошлом и блудницы бы постеснялись одеваться. В Священном Писании о приличии в одежде в одном из текстов написано: «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Ныне у женщин нормой является ходить с оголенными плечами, руками, животами, голыми ногами или обтянутыми джинсами стрейч. При этом они и не подозревают, насколько нелепо и провокационно выглядят. Вырядите мужчину того же возраста, оставив открытыми те же части тела, и все придут в смущение. Диктат моды – не что иное, как коллективное безумие и бесовщина. Современные тощие стандарты красоты – признак вырождения, буквально насильно навязанные нам в качестве нормы. Люди не хотят рожать детей, а хотят только наслаждаться. Поэтому женщины раздеваются, то есть эксплуатируют для вожделения свое тело, и худеют, потому что мужчины начинают искать бесплодных женщин, тощих и неразборчивых. Можно до бесконечности обвинять авторов мракобесии, но взгляните сами, как нелепо и отвратительно одеваются современные женщины. Причем неважно, в театр или на работу. Все стили одежды доведены до абсурда, уродливы и нелепы. Обтягивающие платья, дурные штаны, подчеркивающие зад, каким бы он ни был, насмешка над человеческим телом, глупая и мерзкая. Но мы ко всему этому давно привыкли. Причем, если распаляться похотливыми помыслами, то как бы ни одевались, похоть возьмет свое. Увидит бесстыдное и в том, что пожелает, даже там, где его и нет. А вот если наоборот, отгонять похотливые помыслы, то становится очевидным, как нелепо и отталкивающе одеваются современные люди, не только молодые, но и в возрасте. Представления о приличиях меняются, и нельзя сказать в лучшую или худшую сторону. Только Бог постоянен и неизменен, а человеку, как и людскому сообществу, свойственно меняться. Плечи обнажали и в 18 и в 19 веке, да так, что даже сейчас мало не покажется. С другой стороны, самый строгий нынешний ревнитель нравственности ничего не скажет по поводу юбки длиной до середины икры, а ведь 100 лет назад это было бы верхом неприличия. Еще совсем недавно, каких-нибудь 100 лет назад, женщины, чтобы быть стройными, носили корсеты, уродовавшие фигуру и отрицательно влиявшие на репродуктивную функцию. И ничего. Более того, даме ходить без корсета считалось неприличным. Тут как раз надо говорить об отсутствии вкуса и меры, о том, что люди не считают нужным задумываться, как они выглядят. И это еще не разврат как таковой, а неуважение к себе и к людям. Однако внешняя разнузданность идет рука об руку с развращенностью внутренней. Система образования принуждает вводить занятия по сексуальному образованию во все более ранних классах. Современная масс-культура стремится как можно скорее развратить подростка, для чего активно навязывает мнение, что половую жизнь подросток может начинать тогда, когда ему этого захочется, и особого вреда не последует. Однако врачи и ученые, не говоря уже о многовековом христианском духовном опыте, не согласны с данной точкой зрения и считают, что последствия ранней половой связи негативны. Если обратиться к реальным фактам, то можно отметить, что раннее начало половой жизни влечет за собой три рода нарушений в организме подростка на духовном, психическом и физиологическом уровнях. «Бегайте, блуда! Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела». В последние три десятилетия стало наблюдаться резкое увеличение добрачных половых связей. Объясняют это явление популярностью теории сексуальной несовместимости. Партнерам надо заранее убедиться в полном анатомо-функциональном соответствии, совпадении половых интересов. Когда у молодых людей создается впечатление какой-то неудовлетворенности, брак, естественно, не оформляется, и начинаются поиски новой любви. Полагают, что это лучше, нежели расторгать брак в случае неудачи. Обоснована ли такая теория? Добрачная половая связь возникает чаще всего под влиянием кратковременного чувственного порыва, когда вступающие в нее не понимают, недооценивают истинного значения любви, вмещающей не только сексуальное, но и более высокое духовное начало. Добрачную половую связь мы именуем блудом. Блуд, непостельные шалости, как легкомысленно смотрит на это безбожный мир. Блуд – это грязное и мерзкое извращение человеческой природы. Это патология, отвратительная своей самосозданностью. Прелюбодеяние – не романтический побег от семейной бытовухи. Прелюбодеяние – это предательство, подлость в высшем смысле, от надругательства над чувствами любимого человека до надругательства над церковью, совершительницей христианского брака и над самим источником любви – Богом. Священник Михаил Шполянский. Целомудрие – это не умерщвление силы любить и не ее изгнание из жизни человека, а перемещение влечения, использование эротической энергии в мирных целях. Но вот вопрос. Можем ли мы отнести к таким мирным целям, например, жизнь в браке и все то утешительно прекрасное, что этому предшествует и сопутствует? Среди благочестивых людей принято считать, что жизнь брачная – состояние более низкое сравнительно с монашеством, состояние скорее терпимое по немощи плотской, допустимый грех, необходимое зло. Вот и апостол Павел пишет, что каждому следует иметь жену и каждой своего мужа во избежание блуда. А блаженный Иероним полагает, что узы брака – это и есть знаменитые кожаные ризы, в которые облег Господь впервые согрешивших людей. Может ли человек в браке созидать себя в любви? Брачный союз мужчины и женщины назван в Писании великой тайной. Заметим, не тайной беззакония, не злодейской тайной, а тайной священного единства, смысл и надежда которого в этом веке еще не явлены, ибо еще не открылось, что будем. Однако подавляющее большинство пар в наше время живет вне брака или в так называемом гражданском браке. Но даже для тех, кто живет в законном браке, есть о чем задуматься. Измены, прелюбодеяния, являются довольно распространенным явлением, о чем говорят многие исследования. Вот данные одного из последних по времени. 76% мужчин в течение супружеской жизни имеют хоть одну внебрачную связь. У женщин такой показатель 21%, в столицах 26%. Согласно результатам другого исследования, 60,7% мужей не верны своим женам, а 41% жен не верны своим мужьям. Флирт – это не всегда безобидная и невинная шутка. Флирт – это игра с огнем, которая иногда заканчивается плачевно для отношений. Не секрет, что безобидный, на первый взгляд, флирт очень часто заканчивается изменой. К сожалению, измены являются одной из главных причин разводов как в России, так и в других странах. Интересно, что почти 50% обманутых мужей и жен раскрывают факт измены сами. Они догадываются по поведению, смс-кам, звонкам и так далее. Многие люди верят и надеются, что предательство можно простить и стереть из памяти. Но это только миф. Вот статистика, которая тому доказательство. Среди обманутых супругов 43% мужчин и 61% женщин не нашли в себе силы простить измену партнера в течение 6 месяцев после того, как узнали о ней. 11% обманутых мужчин и 20% женщин чувствовали, что их любовь перерастает в ненависть в течение полугода после измены. Изменения в моральных стандартах. Порнография. В недавнем прошлом осуждалась. В наше время не осуждается, широко доступна через интернет для всех. Самоудовлетворение. В недавнем прошлом осуждалось, считалось вредным. В наше время пропагандируется и считается полезным. Блуд. В недавнем прошлом осуждался. В наше время считается абсолютной нормой. Прелюбодеяние. В недавнем прошлом осуждались. В наше время практически не осуждаются. Однополые связи. В недавнем прошлом осуждались, запрещались. В наше время считаются нормой. Садомазохизм. В недавнем прошлом осуждался. В наше время считается нормой. Педофилия. В недавнем прошлом осуждалась, запрещалась. В наше время осуждается и запрещается, но при этом идет массированное развращение детей через систему образования. Инцест. В недавнем прошлом осуждался, запрещался. В наше время осуждается, запрещается. Проституция. В недавнем прошлом осуждалась и запрещалась. В наше время осуждается, но практически не запрещается. При этом население буквально захвачено эпидемией порнографии, доступной теперь в невероятных количествах и формах с помощью интернета. Окончательной победой порнографии стало развитие мобильных телефонов со связью с интернетом и качественными цветными дисплеями. Теперь стало возможно просматривать ее везде и всюду. В чем же заключается коварный вред порнографии? В своей книге «Пастерный синдром» психолог Гарри Брукс, доктор философии, определяет 5 основных симптомов, которые вызваны употреблением порнографии. Вуайеризм – навязчивая идея подглядывать за женщинами вместо того, чтобы иметь взаимоотношения с ними. Брукс утверждает, что взрыву прославления и овеществления женских тел содействовало появление противоестественных изображений женщин, искажающих физическую реальность, которые вызывают навязчивую идею с визуальным возбуждением и тривиализируют, сводят до примитивности все другие зрелые формы здоровых психосексуальных отношений. Овеществление – отношения, в котором женщины являются объектами, оцениваемыми размером, формой и стройностью частей тела. Брукс утверждает, что если человек тратит большинство своей эмоциональной энергии на сексуальные фантазии о недосягаемых людях, то он часто будет недоступен для своего партнера, даже в самые близкие эмоциональные и сексуальные моменты. Самоутверждение – потребность утверждать свою мужественность через красивых женщин. Согласно Бруксу, стандартам эротических материалов соответствуют только те женщины, которые сохраняют свою силу, совершенное тело, таинственность и недоступность. И большинство мужчин, которые так и не смогли даже приблизиться к сексу с женщиной своей мечты, чувствуют себя обманутыми или немужественными, слабыми. Трофеизм – идея, что красивые женщины – предметы коллекционирования, которые показывают миру, кем является мужчина. Брукс утверждает, что менталитет «женские тела как трофеи», повреждая мышление в юности, становится еще более разрушительным во взрослой жизни. Кроме того, трофеи, как только выиграны, должны стать собственностью победителя. Это непременный символ физических достижений и достоинств, что невозможно применить по отношению к женским телам. Страх истинной близости. Неспособность строить доверительные и глубокие отношения с женщиной, несмотря на глубокое одиночество. Порнография уделяет скудное внимание мужским потребностям в чувственности и близости с женщиной, но преувеличивает значение их сексуальных потребностей. Таким образом, существующий перекос у некоторых мужчин развивает сексуальную озабоченность, которая сильно препятствует восполнению этих нужд, и которое можно получить только в эмоционально близких отношениях с мужчинами и в несексуальных отношениях с женщинами. Профессоры Долф Зилман из Университета Индианы и Дженнингс Брайан из Университета Хьюстона обнаружили, что регулярный просмотр порнографии приводит к снижению удовлетворенности одним постоянным сексуальным партнером, его сексуальностью, снижает сексуальный интерес к такому партнеру, уменьшает отношение верности к нему. И главное, это приводит к увеличению значения сексуальных отношений без преданности, верности, партнеру. Исследование, проводимое доктором Рео Кристенсеном из Университета Майами в Оксфорде, штате Огайо, выявило то, что порнография формирует у своих зрителей мнение о том, что секс не имеет никакого отношения к приватности, интимности или уединенности. Секс не связан с любовью, обязательством или браком. Причудливые формы секса являются самыми приятными, и даже секс с животными имеет манящую притягательность. И что безответственный секс не имеет никаких неблагоприятных последствий. Согласно книге «СМИ, дети и семья. Социальные, научные, психодинамические и клинические перспективы», исследования показали, что сексуальное возбуждение и сопутствующие переживания значительно уменьшаются с повторным просмотром сексуальных сцен, поскольку повторный просмотр сексуальных сцен не дает прежнего удовлетворения потребителям, усиливая вероятность того, что они будут искать порнографию, которая отражает новые половые акты, потенциально менее классические. Кроме того, в ряде исследований ученые наблюдали многочисленные устойчивые изменения в восприятии сексуальной ориентации и сексуального поведения после повторяющихся демонстраций порнографии добровольцам – 6 еженедельных сессий по 1 часу. Эти изменения включают в себя упрощенное отношение к совершению изнасилования как уголовному правонарушению, преувеличенное представление о распространенности, популярности, чрезвычайно сексуальных методов в обществе, увеличению грубости, бессердечности по отношению к женскому полу и их проблемам, неудовлетворенность сексуальными отношениями и уменьшение важности доверительных, близких отношений с партнером. В книге «Возврат от предательства» автор Дженнифер Шнайдера утверждает, что процесс фантазирования занимает такую большую часть внутреннего мира человека, что для брачных отношений остается совсем немного энергии. Согласно Франклин Клаксбрану, автору «Женатые люди, оставаясь вместе в век разводов», причина, по которой брак обеспечивает самую большую возможность для близости, состоит в том, что брак основан на идее исключительных прав и привилегий. И одно из различий между браком и другой дружбой – важность исключительных прав и привилегий. В книге «Мужчины противостоят порнографии» Майкл Киммель заявляет: «Порнография – один из главных источников сексуальной информации, который имеют молодые мужчины о сексуальности, и поэтому центральный механизм, на котором была построена их сексуальность. Мужчины больше не могут прикрываться порнографией как безопасной забавой. Просмотр порнографии редко обходится без рукоблудия. Бедой многих подростков является тайный порок – рукоблудие. Это есть глубочайшее извращение пола, считает протоиерей Василий Зиньковский, поскольку смысл пола заключается в существе другого пола. С физической стороны, утверждает психиатр профессор Ковалевский, развиваются слабость, разбитость, истощение. В характере раздражительность, вспыльчивость, скрытность, наклонность к отчуждению, подозрительность и так далее. В умственном отношении притупление памяти, ограничение сообразительности и вообще умственная отсталость. Быстро крепнет привычка к этому пороку. Подросток чувствует себя во власти роковой силы, которую сам победить не может. При неблагоприятной нервной конституции подростка это может привести к настоящему душевному заболеванию. Вот что писал апостол Павел в первом послании к Коринфянам. «Или не знаете, что неправедные Царство Божье не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божье не наследуют». Очень часто вынужден согласиться с этим сторонник полового просвещения Кон. Порок этот приводит к развитию устойчивых невротических реакций. Сегодня по нравственности наших детей наносится сокрушительный удар. Многие светские врачи проповедуют детям, что онанизм, рукоблудие – вещи совершенно естественные и даже необходимые для правильного полового развития. «Предоставь Господу немощь своего естества», указывает выход из этого нравственного тупика преподобный Иоанн Лествичник. «Сознавая во всем своем бессилии и неощутительным образом получишь дарование целомудрия». Именно духовная жизнь дает силы к преодолению этого порока. Горячая молитва и очищающая сила покаяния возвращают утерянную чистоту души, дают нам энергию, необходимую для того, чтобы побеждать искушение. Все сказанное имеет отношение и к женщинам. Нередко встречаются женщины, интенсивно занимающиеся самоудовлетворением, однако полагающие, что живут безгрешной жизнью. «Если восстанет иногда на тебя плоть со своими страстями», увещевает в письме святитель Иннокентий свою дочь, «то стоит только не полениться, стать на молитву и воздеть руки к распятому за нас и его пречистой матери, и все утихнет». Наиболее смелые и те, кому позволяют средства, прибегают к услугам проституток. Проституция – оказание сексуальных услуг за плату. В настоящее время в различных странах и культурах отношение к самой проституции не одинаково. В одних она считается нормальным явлением и законным видом коммерческой деятельности, в других – правонарушением, в третьих – преступлением. Большой юридический словарь под редакцией профессора Сухарева сообщает: «Вступление за плату в случайные, внебрачные сексуальные отношения, не основанные на личной симпатии, влечении. Характерным признаком проституции является систематичность сексуальных отношений с различными партнерами и предварительная договоренность об оплате. Проституция является, как правило, основным или даже единственным источником доходов лица, занимающегося ею. Заниматься проституцией могут и женщины, и мужчины». Почему мужчины пользуются услугами проституток? Какие мотивы движут мужчинами, покупающими секс за деньги? The Guardian пытается разобраться в этой проблеме, опираясь на данные международного опроса, в котором приняли участие 700 мужчин из 6 стран. Респондентам от 18 до 70 лет, среди них встречаются выходцы из самых разных частей света. Они по большей части трудоустроены, многие имеют высшее или среднеспециальное образование, почти всегда наделены презентабельной внешностью и хорошими манерами, довольно общительны. Немалая часть опрошенных состоит в браке или постоянных отношениях, указывает издание. Но еще больший вред наносится тем, кто занимается проституцией. Проститутки почти все рано или поздно сходят с ума. Кроме того, их объединяет инфантильность, детское отношение к жизни. Они как бы не вполне отдают себе отчет в том, чем занимаются. Отказаться им от этого занятия очень трудно, поскольку спрос высокий и оплата несопоставимо высокая по сравнению с любыми другими видами трудовой деятельности. Проститутки всерьез считают, что заработанные таким образом деньги вполне можно использовать на добрые дела, жертвовать на церковь. Большинство проституток имеют психические травмы, сопоставимые с военнопленными, которых пытали. Случайные половые связи и материалистическое отношение к миру ведет к большому числу абортов. Практически каждая женщина, по крайней мере в возрасте старше 30, исповедуется в совершении аборта, ибо в советское время контрацепция была малоиспользуемая. Но и на Западе аборты очень часты. При этом должно быть осознание, что аборт – это убийство ребенка, который мог бы родиться и вырасти полноценным человеком. Но общество уже не удивишь убийством нерожденных младенцев. Последним словом медицины, ее ответом на все болезни стала эвтаназия – добровольное умерщвление пациента. Эвтаназия призвана прекращать жизнь по просьбе безнадежных больных. До этого не додумалось даже коммунистическое безбожное правительство. А гуманный Запад додумался. Однако исследование, проведенное по заказу голландского правительства, показало, что в 1995 году 3600 человек умерли в результате самоубийства с помощью врача или эвтаназии. Однако эта цифра включает только те случаи, когда пациент сам попросил о смерти. Исследование не относит к ним 900 случаев, когда жизнью больных распорядились без их ведома, и около 1900 летальных исходов, когда врачи увеличивали дозы обезболивающих препаратов с явным намерением ускорить наступление смерти. Доктор Херберт Хендин, директор медицинской части Американского фонда по предотвращению самоубийств, изучал эвтаназию в Голландии. Он отмечает: «То, к чему прибегали лишь в исключительных случаях, превратилось в рутинный подход к неизлечимым заболеваниям. В Голландии перешли от эвтаназии для неизлечимо больных к эвтаназии для хронических больных, от эвтаназии при физических заболеваниях к эвтаназии при психических расстройствах и от добровольной эвтаназии к вынужденной». Надо сказать, что точность постановки диагноза невысока. Ошибки при диагностике онкологических заболеваний, по данным независимых экспертов, случаются почти в 40% случаев. Официальной статистики по этому вопросу не ведется. Самые грубые ошибки – это те, когда рак находят там, где его нет, либо наоборот, пропускают злокачественную опухоль. Но если рак находят там, где его нет, то и предложить добровольное умерщвление могут человеку, который бы мог жить. Выражение «умереть с достоинством», которым злоупотребляют борцы за эвтаназию для того, чтобы из жалости прикрыть убийство привлекательной упаковкой, само по себе указывает на моральный долг общества. Конечно, большинство людей умирает спокойно, но бывают случаи, когда самой смерти предшествует невыносимая боль, которая отнимает у больного его свободу и разрушает его как физически, так и морально. Об этом говорит уже некая декларация. Сегодня чрезвычайно важно оградить как личное достоинство человека, особенно в момент его смерти, так и христианское воззрение на жизнь от всякого рода техницизма, которым часто откровенно злоупотребляют. На самом деле многие говорят о понятии «право на смерть», которое не означает право убивать или право на самоубийство, но право спокойно умереть со всем человеческим и христианским достоинством. Американская журналистка Джанет Пилан в своей статье рассказывает о том, что американский штат Нью-Джерси принял закон, согласно которому Работники сферы здравоохранения, оказывающие помощь в совершении суицида, больше не будут преследоваться по закону. Вслед за этим подобные законы были приняты в штатах Орегон, Вашингтон и Вермонт. Кроме того, суды еще двух американских штатов, Монтана и Нью-Мексико, приняли решение о дозволенности оказания помощи при суициде. Таким образом, речь идет об общей американской тенденции по разрешению суицида. Правозащитники в США бьют тревогу, говоря о том, что сейчас в Вашингтоне ведутся активные дебаты об одобрении эвтаназии по отношению к людям, которые не способны обеспечить себя материально. Данная инициатива, которая поставит ценность жизни граждан США в один ряд с ценностью жизни бродячих собак, должна быть внимательно изучена, уверен автор. А потому, прежде чем говорить о смерти с достоинством, следует сначала внимательно изучить, кому данная смерть может быть выгодна. Тем более, что все чаще в США и Европе лица, имеющие корыстный интерес, помогают уйти из жизни людям, которые не страдали смертельными заболеваниями. Грех, конечно же, повредил многое и в человеке, и в мире. Но мне кажется, что феномен призрака с одной стороны может рассматриваться как естественный, что вовсе не означает праведный, и в определенном смысле необходимый механизм жизни человека. А с другой стороны, формируется он во многом самой атмосферой общества, в котором человек живет. А если общество больно, если оно нравственно разлагается? Согласно Конфуцию, первым шагом к оздоровлению общества служит процедура исправления имен. Надо перестать врать и назвать, наконец, вещи своими именами. Однополая любовь – это и не любовь вовсе. Писание находит для этого другое слово – мерзость. И исцеление, личное и общественное, следует начинать с признания мерзости мерзостью. Не сделав этот первый шаг, ни отдельный человек – ни общество не смогут выбраться из этой ямы. Скажут, жестоко есть слово сие. Что поделаешь, борьба со страстями требует мужества, иногда даже злости. Все прогрессивное человечество, как нам говорят, абсолютно естественным образом приняло педерастов, их субкультуру, право заключать браки, усыновлять детей и пропагандировать свою сексуальную ориентацию в школах и детских садах. Но это не так. Вот что в действительности говорят многие люди о парадах геев. Почему геи думают, что весь мир должен их принимать? Реальность состоит в том, что мир все еще считает их омерзительными, и они ничего не смогут сделать для того, чтобы это изменить. Особенно трясением задом на публике, ради протеста или в шутку. Геи сами себе вредят тем, что становятся слишком агрессивными. Они борются не за свои права, а за то, чтобы завоевать весь мир и из всех сделать геев. Тогда человечество вымрет. Цвета радуги – это цвета Божьего завета Ною и всем нам. Но гомосексуалисты извратили ее чистоту и красоту. У них нет ничего святого, так почему же мы должны терпеть то, что они делают или говорят, если они оскорбляют Бога? Все последователи Христа должны признать, что они, геи, испортили красоту радуги. То, как многие вещи, считавшиеся недопустимыми в прошлом, стали общепринятыми, можно проследить на следующем материале. Окно Авертона, также окно дискурса. Рамки допустимого с точки зрения общественной морали, спектра мнений в публичных высказываниях. Концепция используется во всем мире, в том числе и российскими политическими аналитиками. Название концепции задумано как память об ее авторе, американском юристе и общественном деятеле Джозефе Авертоне. Технология «Окно Авертона». Шаг номер первый. От немыслимого до радикального. Тема академического симпозиума «Как это смело?». Шаг номер два. От радикального до приемлемого. Создание и использование эвфемизма, другого названия аморального явления. Шаг номер три. От приемлемого до рационального. Шаг номер четыре. От рационального до популярного. Мерзость в хорошем смысле. Шаг номер 5. От популярного до политики. Мы здесь власть. Таким образом, постепенно можно приучить общество к любой мерзости, начиная с педофилии и кончая каннибализмом. То есть с помощью намеренной лжи и манипуляции общественным сознанием обществу постепенно навязываются совершенно противоестественные принципы. Кому это выгодно? Невозможно объяснить развращение человечества материальной выгодой, и уж тем более непонятно, какую материальную выгоду может приносить популяризация извращений. Единственное объяснение, что за всем этим стоит непосредственно сам отец лжи – дьявол. Ложь – утверждение, заведомо не соответствующее истине и высказанное в таком виде сознательно. В повседневной жизни ложью называют умышленную передачу фактической и эмоциональной информации, вербально или невербально, с целью создания или поддержания в другом человеке убеждения, которое сам передающий считает несоответствующим истине. Ложь является мощным катализатором развращения общества. Нам лгут, принуждая нас лгать в ответ. Как можно устроиться на работу, если подавляющее большинство заявок на вакансии содержат ложь? Кандидаты лгут о своем образовании, опыте работы, стаже. Честно конкурировать с ними становится невозможно. Система налогообложения провоцирует практически повсеместную ложь о доходах. От этого ставка налогов в попытке дособрать несобранное доходит до 40%, что еще более стимулирует ложь. Нам лгут средства массовой информации, манипулируют нашим сознанием, настраивая то против одного, то против другого врага. Раздувают несущественные проблемы до непомерных размеров, а истинные проблемы укрывают и замалчивают. Нам лгут политики, мы врем друг другу. Вот вам и царство лжи. Кому это надо? Вы скажете, что за ложью стоит корысть. Да, но при правильной организации отношений ложь не нужна. Кому же выгодно устраивать общество таким образом, чтобы не лгать в нем было невозможно? Единственное объяснение, что и за всем этим стоит непосредственно сам отец лжи – дьявол, а мы охотно ему поддаемся. Почему в молитве «Отче наш» есть слова «И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого»? Чаще всего толкование этих слов не столько «не подай нам никаких искушений на нашем жизненном пути», сколько наоборот «дай нам силы преодолеть эти искушения и испытания». Потому что мы знаем и понимаем, что без труда и препятствий душа не может возрасти, и мы не можем войти в Царствие Небесное. А труд этот заключается именно в преодолении искушений. Слова «избави нас от лукавого» тоже связаны с искушением, потому что помогает нам пасть лукавой. Лукавый от слова «лукавить», то есть лгать. Значит, дьявол – лжец от начала мира. Избавляя нас от лукавого, Господь помогает нам не войти во искушение. Нет человека, который бы пожил и не согрешил, и тем более нет человека, который не сталкивался бы с искушениями. Даже безгрешный Иисус Христос был искушаем дьяволом в пустыне. Но Христос показал нам пример своей неискушаемости. На все ухищрения дьявола у Христа был свой ответ, и дьявол отступил от него. Покаявшись, мы скоро забываем, что грех изранил нашу душу, оставив ее инвалидкой. Мы требуем себе нормальной жизни, забыв, что даже раскаянный грех оставляет глубокий шрам, который не позволяет жить, как ни в чем не бывало. С одной стороны, наша вера во всепрощение Господа совершенно точна. Господь действительно прощает нам практически любые грехи, которые мы исповедуем, в которых мы искренне каемся. Но с другой стороны, так же, как лечащий наши раны врач, Господь все-таки оставляет нам шрамы, дабы мы помнили об этих грехах. И эти грехи оставляют отпечаток на нашей жизни. И далее требовать от Господа подать себе абсолютно нормальную жизнь, которую мог иметь ни разу не совершавший такие грехи человек, неверно. Наоборот, Это есть искушение. Напоминание о грехе не позволяет вернуться в полной мере к нормальной жизни. Так убийца, совершивший свое зло, покаялся и, может быть, даже стал монахом. Но все равно этот шрам остается на его душе. Все равно он уже не может делать некоторые вещи, как прежде, словно страшный грех не оставил шрама. Человек распутный тоже не может вернуться в полной мере к нормальной жизни из-за тех же шрамов, что остались на его душе. И когда человек пытается вернуться к полноте обычной жизни, это становится для него серьезным испытанием. Человек может снова пасть и вернуться к прежним грехам. У нас обязательно должно быть это осознание, что тяжелые грехи оставляют шрамы на нашей душе, и мы уже не можем в полноте жить такой жизнью, как живут нормальные люди. Иначе, требуя от Господа этой нормальной жизни, мы требуем невозможного и неполезного для себя. Мой собеседник говорит: «Мы можем только просить, чтобы Господь не ввел нас в искушения, от которых мы не можем отказаться, ведь по своей природе человек грешен». Неоднократно было сказано, кажется, Ницше, что есть маленькая почва, а копнешь ее – под ней зверь. Так вот, эта почва – единственное, что делает человека человеком. Если мы решили стремиться избавиться от греха, это должен быть чисто наш выбор. А Господь будет нас продолжать искушать, потому что Ему важен наш положительный выбор, Ему важно, чтобы мы оставались людьми, а не зверями. Я согласен со всем, но хочу только отметить, что Ницше не сказал почти ничего правильного. Если и затесалась некая подходящая к беседе цитата, насчет которой не поспоришь, это, скорее всего, случайность. Мы помним, что Ницше был психически нездоров, и это есть закономерное следствие его мыслей и отношения ко всему. Поэтому надо быть осторожными при цитировании всех так называемых великих философов и мыслителей, потому что под тонким покрывалом человечности, как выразился Ницше, у нас скрывается не зверь, а душа. И душа это не зверь. Она всесовершенная христианка, как говорил Тертуллиан, поврежденная первородным грехом, поврежденная родовыми грехами и поврежденная личными грехами. Но суть души – благая. Под этим покрывалом не зверь. Именно в этом была страшная ошибка Ницше – полагать, что человек есть нечто неполноценное, произошедшее от обезьяны, которое должно сэволюционировать и каким-то образом достигнуть состояния сверхчеловека. Это ложное учение, приведшее к огромному горю для всего человечества, к фашизму, который неистребим до сих пор. Поэтому, повторюсь, надо быть очень осторожным к любым высказываниям этих философов. Стоит отметить, что это относится не только к Ницше. В современной психологии мы тоже везде встречаем приверженность этой идеи. Психология рассматривает животное как нечто базовое в человеке. Это правда. Но дело в том, что там совершенно неправильно понимается понятие зверя. У меня в ванне живут кролики, и я за ними наблюдаю. И вы знаете, лучших христиан я не видел нигде. Они нежные, они друг другу помогают, не обижают друг друга, вычесывают друг другу шерстку, не дерутся за морковку. Они беззлобны, пребывают всегда в молчании. Я не слышал, чтобы они издали хоть один звук. Кролики пребывают в благостном, райском, первородном состоянии. И когда мы говорим о зверях, боже мой! Если бы все наши прихожане были как эти кролики, или как наша собака-овчарка. Я недавно выставил фото, как маленький котенок сосет молоко у овчарки, а она смиренно лежит и терпит. Вот какой рай имел в виду пророк Исаия, когда говорил, что волк будет с ягненком и лев будет как волк. Когда мы говорим «звериная суть», мы совершенно не понимаем истину, первозданную, благую суть всего живого царства, созданного Господом и Богом. И когда нам говорят, что в человеке есть нечто зверинное, это не есть дикое и страшное. Наоборот, в животных есть много такого, чему бы нам следовало у них поучиться. Петр Геннадьевич, мой слушатель, говорит: Культура извращает не только понятие человека, но и понятие животного, природы, и все видит в извращенном свете. Прав был доктор Геббельс, когда говорил, что, слыша слово «культура», он хочет хвататься за пистолет. Получается, что человеку лучше было остаться в состоянии кролика, а Господь взял и дал ему разум. Был бы человек произошедшим от земли и уходящим в землю, оставался бы животным, чесал бы шерстку, грыз морковку и никогда никого не обижал. Петру Геннадьевичу надо воздержаться от изучения фашистской идеологии. Я недавно прочитал записки Христофора Колумба, когда он впервые встретился с индейцами. Он пишет, что они беззлобные, очень веселые, добродушные люди, разрешают пришельцам ходить где угодно и немедленно отдают все, что те попросят. Также он пишет, что есть и солдат, который заставил людей делать все, что угодно. То есть не только звериное состояние в положительном смысле может быть хорошим, но и первобытное состояние многих народов, с которыми цивилизованные люди встречались, тоже было весьма невинно. Хотя мы знаем, что в бассейне Карибского моря, например, жили племена, которые были людоедами. Хочу сказать еще вот какую мысль. Нередко мы причиняем больше неудобства тем, что стараемся не причинить неудобства. Очень часто мы сталкиваемся с людьми, которые говорят: «Ой, мне так неудобно! Ой, позвольте мне этого не кушать, туда не ходить, мне неудобно здесь находиться» и так далее. По сути же получается, что они создают гораздо больше неудобств. Все вокруг обращают на них внимание, носятся с ними, пытаются создать им комфортные условия. Поэтому скромному человеку надо научиться действовать так, чтобы на него как можно меньше обращали внимание. В этом и есть, на мой взгляд, истинное желание не причинять неудобства. На этой неделе на меня произвело впечатление выступление одного человека, которое я видел. Если я скажу, что это за человек, это сразу разделит аудиторию на два противоборствующих лагеря. Скажу так. Это был человек, отступивший от православной церкви. Он беседовал с другим человеком, совсем уж далеким от церкви. Меня поразило, что в словах проповедника все было правильно. Если бы он говорил какую-нибудь ересь, меня бы это не удивило. Человек, отошедший от церкви, говорит с другим человеком, которого совершенно нельзя назвать христианином истинным. Страшно то, что в речи этого проповедника все было формально правильно. И если бы спросили о том же другого священнослужителя, то на те же вопросы он стал бы отвечать теми же примерами и теми же словами. Тогда мне пришла в голову мысль, что человеческие слова – это ложь. Это не я придумал, это из Псалома 115 стиха 2. Словами все можно оправдать, даже самое страшное. Ищите слова истинные, слова Божьи. Они не в звуках и не в буквах, они не в злобливости, добродушии, любви, прощении и смирении. Ведь даже Евангелие может быть истолковано превратно. Мы помним костры Инквизиции и прочие ужасы, творившиеся во имя Христова людьми, которые прикрывались словами Евангелия. Мы и сами нередко видим, как искажаются слова Евангелия. Мне кажется, это и есть ответ на то, почему Иисус Христос не стал оставлять нам написанные непосредственно Его рукой вещи. Он оставил нам любовь, смирение, прощение. И именно эти вещи, мимо искажений слов человеческих, доходят прямо до нашей души. Доходят не через слова, а через действия, которые Господь совершал, через вещи, которые Он нам дарил и которым Он нас учил.